Глава третья. Лика. Подскакиваю с кровати. Сердце лихорадочно бьется и все-таки выпрыгивает из груди. В ушах непрекращающаяся долбежка, называемая пульсом. Никогда такого не было. Как справиться, что делать? Зачем-то подхватываю телефон и иду короткими шагами к входной двери. Звонок повторяется. Случилось что? Дед, шаркая, выходит из своей комнаты. Смотрит на меня в недоумении. «Соседка?» Кладу ледяные пальцы на замок и щелкаю им дважды. Перед глазами размывается ярко-красный цвет. Смотрю на необъятный букет из роз, на едва заметные зеленые лепесточки, на курьера, наконец. Бедолага работает в такое время, становится его жаль. «Вам доставка», — устало говорит, протягивая планшет. «Расписываюсь». Курьер сбегает с лестницы, оставляя меня один на один с этим чудом или проклятием. «Как дотащишь до комнаты-то?» Дедушка показывается из-за плеча. «Едва могу двигаться», — оцепенела. «Как-нибудь», — вяло отвечаю. Телефон, зажатый в руке, вибрирует. Мой список контактов небольшой. Еще меньше тех, кто решит написать в такой поздний час. «Спам? Да ну, бросьте». Даже мошенники предпочтут спать в такое время. Номер мне неизвестен. Цифры странные, зеркальные. Раньше бы сказала блатные. «Тебе понравились розы?» Отправитель не представился, не потрудился указать инициалы. Жути наводит. «Ох, Лика, поклонник появился у тебя?» Деда это веселит. Пробую улыбнуться, но лицо застыло восковой маской. Розы, поклонник, полночь. Прекрати, дедуль. Завтра позвоню в агентство. Наверняка какая-то ошибка. Какая ошибка? На такую доставку адрес нужно раз 10 проверить. Никакой ошибки быть не может. Выдыхаю рвано. Цветы прекрасны. Банально, но я люблю бордовые розы. А их запах — непередаваемая сладость и кислинка, которую хочется удержать в рецепторах как можно дольше. Волоку огромнейший букет в ванную комнату и заваливаю его в ванну. Затыкаю пробку, включаю холодную воду. Пока не знаю, кто же такой умный прислал мне букет, но он явно не задумался о вазе. Даже ведро розам будет мало. «Ты молчишь. Мне это не нравится». Читаю второе сообщение от неизвестного отправителя. И он довольно навязчив. Посматриваю на бутоны. Цвет в эту секунду больше не бордовый, а кроваво-красный. Выбегаю из ванной и захлопываю дверь. Я будто совершила мертвую петлю. Даже сознание вылетело из тела, а душа... Душа забилась в угол. Мне это не нравится. «И что ты будешь делать с цветами?» Анж упорно делает вид, что увлечена микрофинансовыми организациями. Закусив уголок губ, веду плечом. Я бы выбросила. «Представляешь, сегодня утром еле умылась. Розы заняли всю ванну». «В твоем голосе слышу раздражение». «Ну, разумеется». «И отправитель». Поворачиваю голову. Анж все еще летает в облаках. Я не знаю, кто он. Вдруг маньяк или психически больной. Еще адрес мой знает, представляешь? Кто в своем уме доставляет девушке цветы в полночь? Человек явно не в себе. Те сообщения удалила, номер занесла в черный список. Вряд ли спасет, но хотя бы сообщений я больше не получала. «Если цветы тебе не нужны, могу забрать?» Останавливаюсь на букве «А» в слове «финансы». «Забрать?» Мечусь от желания оставить букет себе. Пусть они и цвета крови, но пока ничего не заставило меня разлюбить мои розы. Да и оставлять то, что подарено неизвестным мне человеком... Как-то стрём. Если унесешь на себе, предупреждаю, нужен бульдозер. Охренеть! Лекция снова поздно заканчивается. Анж упархивает птицей просить брата помочь унести мой полуночный презент. На крыльце я одна. В институте никого не осталось. И снова дождь. Мне в больницу надо заскочить и забрать дедушки на лекарства. Вдруг наша великолепная администрация передумала. Спускаюсь по лестнице. Звуки каблуков звучат, как выстрелы. Ветер задувает, темнотища. «Лика!» Доносится голос с правой стороны, где находится парковка для руководства института. Оборачиваюсь и падаю взглядом в жестокие глаза. Брови сведены на максимум. Это говорит о недовольстве или нетерпении. Скулы резко очерчены, челюсть сжата. Ян Борзов в одной футболке. Отмечаю его тело, покрытое татуировками. Руки, кисти, пальцы, шея. Ни одного живого места. В этот момент до меня доходит. Открываю вросшие ступни от земли и, вбивая пятки в асфальт, несусь к парню. «Ты!» — тычу в его стальную грудь указательным пальцем. «Ты прислал мне цветы. Совсем лишён мозгов, Борзов!» В этот момент чувствую, самосохранение спит. С таким, как Ян, нельзя так. А я была слишком напугана вчера, чтобы быть в руках сегодня. Ян ухмыляется и достает из заднего кармана пачку сигарет. Закуривает одну. Щелк зажигалки, затяжка. Он втягивает щеки, и скулы становятся еще острее. Взгляд наполнен тьмой, несмотря на светлую радужку. Казалось, можно выдохнуть. И тут Борзов хватает меня за запястье. Больно. Разворачивает к себе спиной и прижимает к машине, к своему мощному, драконьему телу. Наваливается. Выдыхает никотиновые пары мне в лицо. Кашлять начинаю. Слезы глаза разъедают. Он злобно шипит и дышит. Его дыхание ледяное. «Не смей со мной так разговаривать».